Глава восьмая. Когда Эндрю Контурсу исполнилось 40, он осознал, что выбрал не ту профессию, которой стоило бы посвятить всю свою жизнь. Люди в целом вовсе не интересовали его, а тем более их болезни, по большому счету, излечивавшиеся очень просто. При помощи аспирина, правильной диеты и хорошо подобранных физических упражнений. Однажды во время лекции о кровообращении, когда Контурс еще преподавал в Бостоне, он вдруг со всей ясностью осознал, что, будь на то его воля, он вернулся бы назад в прошлое и посвятил себя изучению рыб. Их теология — вот что интересовало незадачливого доктора. Но, к сожалению, менять что-либо оказалось поздновато, поэтому Контурс бросил работу и перебрался в Лас-Косимос. Правда, еще до того, как этот уголок стал престижным местом обитания миллионеров. Весь верхний этаж он отдал своему хобби, разместив в комнатах бесчисленные аквариумы. Но увлечение доктора казалось делом весьма дорогостоящим. Ему пришлось вспомнить все, чему он когда-то учился, и начать частную практику. Эндрю терпеть не мог своих пациентов. Тем не менее, деньги были нужны, и он остановился на специализации по сердечным заболеваниям. Вскоре по городу поползли упорные слухи, что Контурс и в самом деле неплохо разбирается в своей области. Доктор жил уединенно, считая, что для общения ему вполне хватает морских чертей. Поэтому сейчас его как никогда раздражал фигляр, рассевшийся в кресле и выдававший себя за городского шерифа. Надув пунцовые губы, Эндрю принялся выслушивать то, что собирался высказать ему непрошенный гость. — Она была вашей пациенткой, если не ошибаюсь, — заметил Карл Резебек. — Да, миссис Шарп лечилась у меня, — подтвердил доктор. — От какой болезни? Врачебная этика не позволяет разговаривать на эту тему. — осторожно начал Эндрю, вспомнив подробности убийства. Неожиданно на пляже находят женщину. Кто-то нанес ей удар ножом прямо в сердце. Ножом, а может быть и скальпелем. Я думаю, учитывая все обстоятельства, вы могли бы говорить со мной более откровенно о покойной миссис Шарп, — сердился шериф. У нее было больное сердце. — А конкретней, — не сдавался шериф, — когда вы видели миссис Шарп последний раз? — 3 недели назад. Я не одобряю частых визитов и всегда предупреждаю пациентов, чтобы они приходили не более 1 раза в месяц, потому что по большей части это только пустая трата времени и для них, и для меня тоже. — Скажите, а ее болезнь была неизлечимой? В общем, у нее плохо функционировала 3-гранная артерия, — сухо ответил Контурс. Резебек наклонился вперед и спросил в упор. — А вы не знаете, кто ее убил? — Странный вопрос. — Откуда же мне знать? — Ну, видите ли, шериф замешкался. Некоторые пациенты настолько начинают доверять врачам, что бывает... раскрывают им свои самые сокровенные тайны. Вы понимаете, к чему я клоню? Вот тут вы как раз ошиблись, шериф. Я не одобряю ничего подобного в своей практике. Неужели она никогда не рассказывала вам о своей личной жизни, о своих друзьях, а, может быть, и о врагах, доктор? Ну, если бы даже до этого дошло... Я бы просто не стал ее слушать. Не моргнув глазом, выпалил Контурс. Поймите сами, ко мне приходит пациент. Я его осматриваю, выписываю лекарства, и на этом моя миссия заканчивается. Потом больной идет домой, и что происходит в его доме, не моего ума дело. С этими словами Эндрю поднялся со стула и, быстро взглянув на часы, добавил: «Простите, шериф, мне пора. Много срочной работы». «Ну что ж, извините, что отнял у вас несколько минут вашего драгоценного времени», — произнес Резебек и тоже встал. Контурс повернулся и стал подниматься по лестнице на второй этаж, не обращая ни малейшего внимания на присутствие шерифа в своем доме. Вскоре входная дверь громко захлопнулась, а Контурс вдруг застыл на месте, вспоминая Исадору Шарп. Впрочем, она ему никогда не нравилась. Войдя в комнату, он прильнул к аквариуму, из которого на него уставились пустые рыбьи глаза. Сев на свое рабочее место за письменным столом, доктор выдвинул ящик и вынул оттуда недавно заточенный скальпель. Потом проткнул кожу на кончике указательного пальца левой руки, выдавил каплю крови и некоторое время с отвращением смотрел на нее. После этого отложил скальпель в сторону и придвинул стул поближе к аквариуму, наблюдая за ленивыми движениями проплывающих рыб. Контурс с удивлением подумал, зачем ему понадобилось резать себе палец. Что это? Проверка лезвия на остроту или желание посмотреть нож в работе? Он почувствовал беспричинную тревогу, словно кто-то посторонний угрожал ему. «Ножом и прямо в сердце», — произнес он про себя. Через несколько секунд Эндрю поднялся со стула и, нервно потирая руки, вознамерился хорошенько поработать, чтобы побыстрее стереть все неприятные видения, которые начали всплывать в его мозгу после посещения этого чертова шерифа. Проснувшись, Тобиас обнаружил, что Поль уже куда-то ушел, видимо, решил прогуляться и купить утренние газеты. Полицейский приготовил себе завтрак, яичницу с беконом, но когда он достал тарелку и выложил на нее свою стряпню, то вдруг понял, что есть ему совершенно не хочется. Он потыкал кусочком хлеба в желток, а потом с отвращением отодвинул тарелку в сторону. Затем поднялся со стула и, подойдя к окну, долго смотрел на пустынную улицу. Не придумав ничего лучшего, Тобиас оделся и отправился в участок. Чарли Никольсон стоял в задумчивости возле охладителя воды и крутил в руке пластиковый стаканчик. С лица Чарли градом катил пот. Охладитель время от времени издавал булькающие звуки, когда на поверхность поднимались пузырьки воздуха. — Привет, старина! — поздоровался он с Маннингом. — Что тебе вздумалось забрести сюда в такую рань? Тобиас не спеша устроился в кресле и скрутил папиросу. — Дома не сидится, — объяснил он. — Не терпится узнать новости, да? — улыбнулся Никольсон, сжав в кулаке стаканчик и серьезно добавил. — Боюсь огорчить тебя, Тобиас, но убийцу пока не нашли. — А где Резебек? — поинтересовался Маннинг. По-моему, он решил сам вести следствие, все вынюхивает что-то. Правда, думаю, толку от этого будет маловато. — Похоже на то, — согласился Тобиас, наблюдая, как поднимается дым от папиросы к потолку туда, где беззвучно крутился большой вентилятор. Бог его знает, что он хочет разнюхать. Никольсон прислонился к прохладной стене и поправил пистолет на ремне. — Мне кажется, Тоби, — начал он, — что шеф... Слишком близко к сердцу принял сольное выступление мистера Дунбара. Теперь бедняг уверен, что если дело зайдет в тупик, то его собственная голова покатится в первую очередь. Поэтому и рыщет по городу, как охотничий пес в поисках дичи. Да, странная активность. И чего он хочет добиться в одиночку? — недоумевал Маннинг. Он взглянул на календарь. 2 июля. Оставалось всего 2 дня до праздника Дня Независимости, когда в городе будет проводиться традиционный ежегодный фейерверк. — Чарли, ты не обратил внимания на черный Линкольн с номерами штата Висконсин? — Он недавно в наших местах. — Как бы невзначай спросил Тобиас. — Ну, такая махина с тонированными стеклами. — Да нет, что-то не припоминаю. Задумчиво проговорил Никольсон. — А что? — Ничего, просто так. — успокоил его Тобиас. В этот момент дверь в участок распахнулась, и на пороге возник Карл Резбек. Вид у него был такой изможденный, что Тобиасу почему-то показалось, будто этого бедолагу по ошибке запустили вместе с бельем в стиральную машину и там хорошенько прокрутили. Шериф, не говоря ни слова, прошел к своему столу и уселся в кресло, предварительно передвинув его поближе к стене. Да и спрашивать было не о чем. По грустному выражению лиц обоих полицейских, Резебек сразу же понял, что дело Исадоры Шарп так и не сдвинулось с мертвой точки. В кабинете воцарилась тишина. Только изредка было слышно, как булькает вода в охладителе. Тобиас поднялся. Он решил пройтись по мексиканскому кварталу, попробовать отыскать поле и, если удастся, выпить с ним по бутылочке пива у Энрико. Я чувствую, как надвигаются тучи. Что-то должно произойти в самом ближайшем будущем. Неожиданно заговорил Резбек. Конечно, кивнул Никольсон. Да, когда все вокруг успокаивается и уже ничего не ждешь, тут-то и происходят самые невероятные события, — изрек Маннинг, направляясь к двери. Каролина зашла в кафе и, выпив первую чашку кофе, сразу поняла, что этого недостаточно, чтобы полностью проснуться и почувствовать себя бодрой. Но после того, как она, сидя за стойкой, заказала себе еще порцию, ей вдруг стало неуютно. Словно кто-то смотрел ей в затылок, сверля пронзительным взглядом. Нет, никакой тревоги она при этом не ощутила, просто стало очень неприятно. Каролина закурила и прислушалась к равномерному гудению огромного кофеварочного аппарата. Антонио, владелец кафе, приблизился к ней и, навалившись всем телом на стойку, заговорщическим тоном начал. — Ну так что же, готовимся, значит? Скоро ведь уже? К чему готовимся? Не поняла девушка. Трах-бах! Пытался объяснить Антонио, отчаянно размахивая при этом руками, словно отгонял от себя невидимых насекомых. Что это еще за трах-бах такой? Изумилась Каролина, мучительно пытаясь понять, что же хочет сообщить ей этот симпатичный итальянец. Фраерверк! — выкрикнул Антонио, словно обрадовавшись, что наконец-то вспомнил нужное слово. — Фейерверк, — поправила Каролина. — Ну да, я так и сказал. Скоро ведь праздник. Большой день для американцев, — подтвердил сияющий Антонио. — Мне своего личного фейерверка хватает, — досадливо произнесла девушка. — Что-что? — переспросил Антонио. — Да нет, все нормально. Каролина допила вторую чашку, и Антонио, не спрашивая, сразу же налил ей следующую. Принимая ее из рук итальянца, Каролина заметила, что у нее дрожат пальцы. Этот взгляд в спину просто не давал ей покоя. Она повертела головой, не найдя ничего подозрительного вокруг, отхлебнула глоток горячего кофе и закрыла глаза. У нее начиналась головная боль. Нервно затушив сигарету, Каролина резко обернулась и в самом углу кафетерия приметила юношу в очках, смотрящего в ее сторону. Что-то полузабытое вспыхнуло в памяти, пока юноша шагал к ней через весь кафетерий. — Я так долго смотрел на вас, извините, — засмущался он, подойдя к Каролине. — Тебя зовут Поль, верно? Улыбнулась девушка, вспомнив, наконец, имя и фамилию этого юнца. — Ты ведь Поль Маннинг. Юноша улыбнулся, неуклюже переминаясь с ноги на ногу. — Давненько не виделись, — продолжала Каролина. — Ты приехал к отцу в гости? — Да, — рассеянно ответил Поль и уставился на кофеварочный аппарат. — Ну и как же ты поживаешь? — Учусь на медицинском в Лос-Анджелесском университете, — сообщил юноша. Да, — Да-да-да, что-то припоминаю. Ну и надолго заехал в наши места? — Денька два пробуду, наверное, — неопределенно ответил Поль. — Может быть. — Что может быть? — кокетливо переспросила Каролина. — Ну, я просто подумал. — Может быть, вы согласитесь пойти со мной вечером в кафе? Мы бы выпили по коктейлю. — Ах, вот в чем дело. Интересно, сколько мужества потребовалось этому малышу, сколько храбрости, чтобы подойти к ней вот так и напрямик назначить свидание. Она снова взглянула ему в глаза, но теперь на очки падал свет, и Каролина не могла разглядеть, что кроется за этими стеклами. Не исключено, он больше всего боится получить от нее отказ. Неожиданно для самой себя Каролина развеселилась. Она отодвинула чашку с кофе и, присмотревшись к юноше, отметила про себя, что он чертовски хорош с собой и, наверное, не стоит обижать его прямым отказом. — А ты обещаешь, что не будешь ко мне приставать? — улыбнувшись, спросила девушка. — Клянусь, — торжественно произнес Поль и расправил плечи, всем своим видом показывая, что он уже настоящий мужчина и истинный джентльмен. — Давай поступим так, Поль. Позвони мне сегодня вечерком, и тогда что-нибудь придумаем, — предложила она. — Вечером, сегодня? А в котором часу? — Где-нибудь в районе 7. Наверное, к этому времени я уже буду знать свои планы. Каролина улыбнулась, подхватила сумочку и решительно направилась к выходу. — На кой черт мне все это надо? — с удивлением думала она, выйдя на солнечную площадь. — Ведь если Даниэль Ромеро позвонит до 7, я отменю все свидания. — Потому что коктейль с симпатичным молокососом — это одно дело. А страстные объятия Даниэля — совсем другое. По мнению Дейла Гамлета, самая страшная штука на земле — похмелье, по своей жестокости куда хуже смерти. Сделав над собой нечеловеческие усилия, он рысью бросился в ванную, включил кран с холодной водой и, не раздумывая ни секунды, засунул под него голову. Вода приятно зажурчала, и Дейл начал постепенно приходить в себя. Насколько он помнил, вчера в его доме был прием, что-то вроде вечеринки, на которую собрались хорошие знакомые. Дейл осторожно спустился по лестнице на кухню и чуть было не потерял дар речи, увидев, что натворили с его жилищем эти близкие друзья и добрые соседи. Пустые бутылки валялись повсюду или были аккуратно запихнуты между подушками на диване и креслах. Возле камина сверкала груда осколков. Пройдя по залу и спотыкаясь о различные предметы, вроде банки из-под маслин или опрокинутой вазы, Дейл обнаружил, что мебель оказалась заляпанной жирными пятнами. А на его любимое кресло кто-то, наверное, умышленно пролил бокал вина. На журнальном столике валялись треснувшее зеркальце, бритва, половина изжеванной трубочки для коктейля и маленький пузырек с белым порошком. Он начал звать жену, и голос отдавался в его мозгу, причиняя страшную боль. — Эмма, дорогая, где ты? Наверняка она устала ждать пробуждения супруга и решила немного прикорнуть в гостиной на диванчике. Надо проверить. По пути он обратил внимание на коричневые брызги по обе стороны узенького коридорчика. Дверь в гостиную оказалась полуприкрытой. Неожиданно Дейл остановился. Ему показалось, будто какое-то гнетущее предчувствие в один миг полностью завладело его мозгом. Переложив стакан в левую руку, он толкнул дверь и вошел в комнату. — Эмма! Эмма, дорогая, ты где? Что-то темное и вязкая прилипала к голым подошвам. То, что он поначалу по простоте душевной принял за разлитую пепси-колу. В гостиной тоже повсюду виднелись зловещие коричневые пятна. Внутри Дейла сработал какой-то инстинкт. Он резко обернулся, и тут же перед его взором предстало тело Эммы, лежавшая на диване в неестественной позе. Нет, это была совсем не пепси-кола и даже не вино. Дейл хотел закричать, позвать кого-нибудь на помощь, но язык отказывался повиноваться. Когда он широко раскрыл рот, из горла его не раздалось ни звука.